У вас есть кровотворное? Да, конечно. Гоблины всегда все просчитывают наперед. К тому же, как бы мы ни были талантливы, никогда нельзя не учитывать фактор времени и прочности конструкции. Отлично, тогда сейчас и займемся этим. Гоблин спустя минуту вернулся с каменной чашей. Я же извлек кинжал из ножен и полоснул себя по запястью, вскрывая вены. Кровь тут же начала заполнять чашу. Сосуд уже наполнился наполовину, а у меня начала кружиться голова. Головокружение все усиливается и мои глаза начинают закрываться. Я чувствую, что чья-то рука берет мою, а вторая упирается куда-то в область ребер. Все, этого хватит. К тому же дальше брать уже опасно. Тут набралось 2 литра. Скрипит гоблин. Я при помощи выплеска маны закрываю рану и трясущимися руками беру протянутый мне флакон с кровотворным. Принюхиваюсь, оно. Пью и от сердца немного отлегает. По крайней мере тремор начинает проходить. Думаю, к вечеру буду в порядке. Можете склепать мне портключ по этим координатам, а голос все-таки еще слабоват. Да, конечно, не беспокойтесь, это будет бесплатно. Ну что вы на меня так смотрите, лорд Певереллу? Да, мы хоть и гоблины, но все-таки не звери какие-нибудь. Паролем будет злато. Беру протянутый мне простой офисный карандаш оранжевого цвета и называю пароль. Портключ активируется и я вылетаю на лужайку в 50 метрах от забора имения Гринграсс. Да, приземление неудачное, я немного ушибся при контакте с землей. Кто-то направляется в мою сторону. Кажется, это Дафна с Эмили, а рядом с ними леди Гринграсс. Гарри, ты чего на земле сидишь? Что с тобой? Почему ты такой бледный? Причитается Анджела. Все в порядке, просто сдал немного крови для защиты замка. Немного? Да ты как мертвец. А это уже Эми включилась в беседу. Сколько с тебя слили? Дафна как обычно непроницаема, но видно по нервным подергиваниям ладоней, что она беспокоится. Всего 2 литра. Хватило на полную защиту 7 уровня. Я уже выпил кровотворное, мне просто нужно прилечь и немного отдохнуть. Как там занятия с Тай Уликса? Есть успехи, мы смогли составить снайперский отряд, остальные проходят усиленный курс боя на ближних и средних дистанциях. Еще мы выявили 2 пиромантов, хоть и слабых, а еще Маркус просканировал оставшуюся часть стаи, мы обнаружили девушку с небольшим талантом к некромантии. Начало перечислять Анджела. Прекрасно, через пару часов я жду ее в своей комнате, мне нужно поговорить с ней о вступлении в мою гильдию. Сможете передать ей, если ее увидите, ну или Ликсу? Да, конечно, я скажу ей обо всем. А теперь тебе нужно в кровать. Эми уже подает мне руку, чтобы помочь встать. Спасибо. Берусь за протянутую ладошку и встаю. Осталось только добраться до койки. Впрочем, с этим мне помогла Дари, банально перенеся меня прямо в мою комнату. Все, спать. И снова я оказываюсь в ином мире. Что-то я туда зачастил. Меня в этот раз никто не встретил. Ну что ж, мне остается только бродить здесь, пока я не восстановлю силы. В этот раз пейзаж предстал передо мной в виде множества горных пиков. Поднимаюсь на один из пиков и прыгаю. В этом мире, как оказалось, тоже можно парить, прямо как в Междумирье. Лечу, огибая горные хребты, пока не замечаю костер в близлежащем лесу. Может, там и сидит Перун? Нужно проверить. У костра сидит высокий мужчина с чуть порозовевшими щеками, рядом с ним стоит огромная бочка с чем-то красным, предположительно вином. Так оно и оказалось, от незнакомца ощутимо несло перегаром. Здравствуйте, можно присоединиться к вам? Здравствуй, сестра. Или брат, что-то я тебя раньше не видел. Это ты, Гермес? Спасибо за сравнение, но нет, я смертный, Гарольд Певереллу. А во, ну здравствуй, смертный. А кто твой покровитель? У меня их 2, госпожа Мара и господин Перун. А как вы узнали, что они у меня есть? Ну, а как бы ты сюда попал? Слушай, Геральт, пьяным голосом пробоил бог. Гарольд, да, точно. В общем, ты любишь вино? Если честно, я практически не пью. Разве что несколько раз виски и медовуху. Давай выпьем, и не нужно отказываться. Такого ты больше нигде не попробуешь. Разве что немного. Дайте угадаю, вы Дионис? Угадал. За это тебе 2 порцию. Несмотря на мои вялые отнекивания, бог вина и веселья налил мне полный кубок кроваво-красной жидкости. Ну, будем. Пришлось пить. На удивление вино оказалось очень сладким и совсем не горчило и не кислило. Действительно неплохое вино, а еще ведь хочется. Спустя 2 часа мы чудом смогли уговорить по 2 кувшина под закуску в виде амброзии. Дионис пытался оставить меня еще на 2 рюмок, мой любимый собутыльник, а потом и вовсе захотел благословить меня, но в итоге нас нашли Мар и Перун. И если старец сел с нами и тут же осушил кубок, то Мара взяла меня за шкирку, пару раз встряхнула и выкинула в мой мир. В итоге проснулся я в своей комнате, окончательно придя в норму. Когда я очухался, послышался стук в дверь. «Войдите». В комнату вошла девушка из оборотней. На вид ей можно дать лет 20, каштановые волосы, большие карие глаза и милая улыбка. «Здравствуйте, господин. Вы меня хотели видеть?» Немного испуганно сказала она. «Да, присаживайся. Указываю на кресло. Как тебя зовут?» «Я Мари, господин». Так же тихо ответила она. «Ну не бойся меня, я тебя не обижу. Напротив, я хочу предложить тебе стать моей приближенной. Я слышал, что Маркус вас сегодня сканировал. Я ведь не ошибся?» «Нет, господин, все так и было». «Прекрасно. Так вот, я услышал, что у тебя есть талант к некромантии. Так сошлись звезды, что я являюсь мастером-некромантом и мне позарез нужны ученики. Как тебе такая идея? Я буду только рада стать вашей ученицей, господин». «Просто чудесно, Мартим». Цербер прибыл через минуту, откликнувшись на мой зов. «Звал? Да, можешь провести краткий экскурс по некромантии вот этой девушке, потом отведи ее к Маркусу. Пусть оценит ее способности и устроит ей вступительную лекцию. Я так скоро в фартуке начну ходить, с несмышленышами нянчиться. Не ворчи, если при моем опросе она ответит на все вопросы правильно, то я тебе на ужин дам двойную порцию говядины. Все будет в лучшем виде». И радостный Цербер, подталкивая Мари в спину, побежал в сторону тренировочного зала. «Теперь мне нужно узнать у Сивова все аспекты ритуала и успеть сгонять в заповедник за близнецами. Все-таки лучше собрать стаю заранее». Фенрира я обнаружил дрыхнувшим на импровизированном лежаке, пока его парни отдыхали после тренировки. «Фенрир, нам нужно кое-что обсудить. В этот раз в меня полетел нож, видимо оборотень не в духе. Не перепутал ничего?» Возмущение вперемешку с легкой злостью. «А, это ты? Прости, не заметил. Я же предупреждал, что будить меня опасно для жизни, принц. Заведи привычку сначала смотреть в кого и главное, что ты метаешь. Я хочу обсудить с тобой ритуал. Предупреждая все вопросы, говорю, все пройдет в полночь, я уже выбрал поляну и все приготовил, а еще не забудь взять сменную одежду. Остальное я тебе объясню, когда придет время ритуала. Я могу взять своих подчиненных и ввести в свою будущую стаю? Да, думаю, что время у нас будет. Тогда до вечера, я пока смотаюсь на ферму. Интересно, а в первый раз превращаться больно, или в случае с Альфой все по-другому? Черт, надо было у Фенрира спросить. Ладно, пора бы уже аппарировать в питомник. Что-то давно я не использовал прыжок молнии, впрочем неохота портить убранство сада, да и моих зверушек лишний раз пугать неохота. Вот и питомник. Все склепали в лучшем виде, загоны со всеми условиями, рядом есть озеро, чего еще нужно магверям. Драконы вылупились и ими сейчас занимаются близнецы. Главное следить за количеством бренди для подопечных. Пьянство на такой ответственной работе я не потерплю. Влад, Дмитрий, где вы? Мы здесь, хозяин. Появился из-за угла старший, неся в руках мешок с мясом для акромантула. Оставьте побольше еды в клетках, сегодня у вас выходной. Вы отправитесь со мной. Помните мои слова о стае? Да, конечно, хозяин. Вот и Дмитрий. Чудесно, люблю личности с хорошей памятью. Так вот, вы станете членами моей стаи. Но, вы же не оборотень. Вопросительно посмотрел на меня Влад. Сегодня стану, пройду обряд деления крови. Обеты мне нужны позарез, хотя я бы от еще десятка оборотней не отказался, но вот как их найти. Можно побродить по дальним частям запретного леса, недалеко от Хогвартса, мы с братом и родителями, пока они были живы, скрывались там. В лесу много одиночек, правда можно наткнуться на одичалых. Кстати, я не в первый раз слышу этот термин, что он означает. Одичалые, ну, это оборотни, которые слишком долго жили одни и перестали разделять сознание зверя и человека. Проще говоря, это проклятые, которые навсегда остались в волчьей ипостаси. Ясно, много таких? Нет, это относительная редкость по современным меркам, хотя и их хватает. Ладно, займитесь работой. Через полчаса жду вас уже готовыми к отправке. Да, еще я бы хотел осмотреть наш питомник. Экскурсия не заняла много времени, лавотрясы уже подросли до новой диеты и ели камни вперемешку с бренди и мясом. Собственно, камни нужны для выработки особого пламени, состоящего из раскаленного добела жидкого стекла и небольшой примеси металла. Самка акромантула еще подросла и при помощи занятий с Владом могла полноценно общаться. Пора бы закупить еще несколько особей, чтобы можно было начать производить шелкокрамантула в промышленных масштабах. А еще было бы круто вырастить хотя бы одного Василиска, но чего нет, того нет. Еще я выяснил странную вещь о драконах. Оказалось, что они могут общаться ментально, но только при помощи мыслеобразов, посылая определенную картинку. Спустя полчаса парни закончили с работой, и я аппарировал нас в имение. Встретили нас наставленными винтовками и палочками. Как позже выяснилось, стая учуяла запах чужаков. Нужно еще идти на ужин и чем-то занять себя до полуночи. Впрочем, у меня есть идея. Почему бы не прогуляться по саду? Да и нужно поговорить с Самантой об ее новых обязанностях. К тому же я хотел провести один небольшой эксперимент. Поужинал я сегодня быстро из-за недостатка времени, а сейчас я уже бегом направляюсь к комнатам Алана. Стучу в дверь и, получив положительный ответ, вхожу. «Алан, у меня есть одна разработка, хочу с тобой посоветоваться». «Да, в чем дело, Гарри?» «Метка». «Чего? Ты совсем ополоумел с бланка и заказов?» Повысил тон Алан. «Нет, я абсолютно здоров. Просто я целый месяц изучал темную метку как рабское клеймо и придумал кое-что совершенно новое. И что же такого чудесного ты нашел в том, что разрушил многие жизни? Я ее переработал. Теперь с ее помощью можно находить всех, кто ее носит, вести по ней ментальную связь, скрывать, не используя иллюзии или косметику, и самое главное, она перестает быть средством для наказания или принуждения воли того, на ком она стоит. Это как магловская рация, только удобнее. Проще говоря, ты в очередной раз удивил меня своим интеллектом. Как думаешь, это хорошая идея? Ну, кроме того, что она будет напоминать мне о годах жизни, которые я потерял из-за своей глупости, то кроме этого я не имею ничего против. Шикарная идея. Планируешь наложить ее на всех своих подчиненных? Нет, я просто хотел узнать твое мнение, ну и доработать с помощью Генри. Я не против, если бы ты снабдил меня такой полезной вещью. Все-таки плюсов море, а минусов я не нахожу. Один вопрос: можно обойтись без чертового черепа со змеей? Как вспомню, так начинает трясти. Да, я могу создать новую форму. Тогда ладно, маленький гений. Я тогда пошел, у меня еще куча дел на сегодня запланировано. Иди, удачи и главное, не перенапрягайся, молодым это вредно. Так, теперь нужно узнать, что там с неудачливой мышкой. Стоп, а где она сейчас? Наверное, в одной из комнат, только в какой именно? Понастроили, блин, здоровенных особняков, хотя о чем это я? У меня у самого, блин, замок сейчас строится. Так, и что мне делать? Наверное, нужно заглядывать во все комнаты, пока я не достигну цели. И так начался мой крестовый поход, результатом которого стало мое осознание себя, как идиотус обыкновенус и прилагающийся к этому действу удар себя в лоб за недогадливость и забывчивость. Дари. Да, господин, я уже здесь. Что вам нужно, я все сделаю в лучшем виде. Перенеси меня к Саманте. Но, никаких но, мне нужно с ней поговорить прямо сейчас, иначе у меня совершенно не останется времени на другие дела. Как будет угодно, господину. Виновато прошептала эльфийка, что стало для меня первой неожиданностью. А второй неожиданностью для меня стало то, что я в следующую секунду оказался совершенно мокрым и почему-то пахнущим чем-то очень подозрительно напоминавшим шампунь. И да, третьей неожиданностью за 5 секунд для меня оказалось второе: осознает себя полным идиотом и мое пребывание в душевой кабине рядом с абсолютно голой девушкой. В итоге, я получил смачную пощечину, насквозь мокрую рубашку и желание провалиться сквозь землю в царство одного из воплощений госпожи Мары. Пришел в себя только через 3 минуты, только после мысли о том, как я умудрился аппарировать сквозь щиты поместья. Вернулся в комнату к моей новой работнице, только после 3-разового вопроса об ее степени одетости у виновато на меня смотрящей эльфийки. «Прости за подобное появление, сам не ожидал, что так выйдет. Кажется, у меня опять сел голос. Простите меня, господин Гарольд, за то, что я вас ударила, у меня это случайно получилось». На рекордной скорости слов в секунду сказала девушка, складывая ладошки в замок. «Давай просто забудем об этом досадном происшествии. Изначально я хотел рассказать о твоей новой работе и моих планах на тебя. Не беспокойся, все будет в порядке. Я просто хочу сделать так, чтобы тебя не мог отследить Аврорат. Ну что, готово?» «Да, господин. Ну тогда слушай внимательно. Скажу сразу, я не какой-то деспот или тиран. Хотя да, безусловно, меня нельзя назвать белым и пушистым, хотя бы если судить по количеству убитых мною людей. И нет, я не маньяк, а просто мальчик, который хотел бы жить спокойно, но ему не дают обстоятельства. Работа твоя будет заключаться в работе с моими людьми, а точнее ты их научишь тому, чему учили тебя, а если быть максимально точным, то ты им расскажешь все то, чему учит Авроров, чтобы они знали, как им противостоять. И нет, я не хочу устраивать теракты и прочую дичь, я просто хочу выжить, как и мои люди. Понятно? Да, я все поняла, но откуда у вас возникла уверенность, что я не обману вас? Спасибо, что напомнила. Сейчас я заключу с тобой контракт. И да, у тебя есть выбор. Ты можешь заключить со мной выгодную для нас обоих сделку и спокойно жить, или отказаться от моего предложения, но тогда я поставлю на тебя еще десяток обетов о неразглашении тайны для надежности сотру память. На решение даю тебе 5 минут. Ну и добавлю, что скоро начнется война и я представляю третью сторону в ней, не могу обещать полную безопасность, но и в беде не брошу, уж поверь мне на слово. Собственно, пока мышка собиралась с силами, я благополучно погрузился в чтение, сидя в кресле у камина. Ну, а что, сбежать она не сможет. Реакция у меня благодаря Лексу Спайрам отменная. Спустя отведенное время я отложил книгу и вопросительно посмотрел на девушку. Я согласна стать вашей подчиненной. Вот и чудно. Теперь пройдемся по обетам и я проведу краткий экскурс по нашим планам и твоему в них участию. На все про все у меня ушел час. Благо экс-Аврора казалась понятливой. До полуночи осталось совсем немного и мне пора бы уже собираться и выходить к Фенриру. С трансфигурацией в ладах, что-что, простите, господин, да, я изучала усиленный курс в Хогвартсе. Тогда сооруди себе беруши, наложи на комнату чары звукоизоляции и спи спокойно, у нас просто иногда бывает шумно. Спокойной ночи, Саманта. Спокойной ночи, господин Гарольд. Так, до моей комнаты тут 2 минуты пешком, успею, заодно немного приведу нервы в порядок. Так, о чем там говорил Сивый? Точно, сменная одежда, нужно не забыть о ней. Возьму что-нибудь теплое, как-никак уже зима. Мои размышления прервала Дари, которая появилась прямо передо мной. Господин, вам доставили письмо. От кого оно? От некой дочери космоса Емел, младшей сестричкой Земли. Это Луна, прекрасно. Получив конверт, я его распечатал при помощи кинжала и вчитался в строки, выведенные аккуратным почерком. «Привет, Кай, пишу тебе из Вепря. У меня все хорошо, правда, друзей я так и не нашла. Как хорошо, что ты стал моим другом. В Вепре происходят странные вещи. Видимо, к нам заглянула на чай твоя госпожа из сказки. Двуногие заклинатели умирают, но живут. Они, как статуи, лежат и не двигаются, хотя кровь течет, пусть и медленно. Еще здесь пишут странные слова на стенах, что-то о потайной комнате и наследнике старого змея. Надеюсь, что мы с тобой встретимся на рождественских каникулах. Твоя Луна. Странно, видимо, действительно дело серьезное, раз это показалось Луне необычным. Надо будет поспрашивать у кого-нибудь еще. Кстати, неплохо было бы связаться с Драко или Блейзом. Ладно, это можно на пару дней отложить. А сейчас мне нужно поспешить к Сивому. Стоп, сначала вещи. Надо бы побыстрее, уже без 15 полночь. Дари, можешь принести мне мое пальто и теплый плащ, а потом перенеси меня в деревню к стае Фенрира. Да, господин, сию же секунду. И вот я стою посреди толпы оборотней, которые очевидно меня ждут. Ко мне подошел Сивый. Вот и ты, скоро начнем. Я уже выбрал место и все подготовил. Ты то готов, точно не передумал, точно, что от меня требуется. На месте разберемся, там ничего сложного не будет. По крайней мере не сложнее, чем твои ритуалы некромантии. Тогда идем. Через 5 минут ходьбы по лесу мы вышли на поляну, где уже были составлены 5 костров в форме пентаграммы. В центре расположилась каменная чаша, которую, видимо, изготовили только сегодня и даже не успели отполировать. Что дальше, Фенрир? Нужно будет устроить пляски с бубном, или ты уже просветишь меня? Для начала, раздевайся. Ты шутишь? Нет, я полностью серьезен, ответил Сивый, скидывал куртку. Видимо, придется так и сделать. Начинаю развязывать лямки плаща. Теперь пришла очередь пальто. Через минуту я уже стоял в одних трусах и начинал потихоньку выпускать ауру холода, чтобы создать вокруг себя небольшую защиту от морозного воздуха. Трусы тоже снимай. Это очередной прикол, хи-хи в духе ха-ха. Нет, это важно для ритуала. Оглянись, все уже разделись, стесняться тут нечего. И вправду, вокруг меня стоят абсолютно голые мужчины, женщины и дети. Даже где-то в толпе я смог разглядеть Эми, которая заорделась, заметив мой взгляд. Пришлось избавиться от последнего слоя ткани, скрывающего мое тело. Ну, вроде и не так уж и страшно. Вон, парни тоже стоят, не парятся. Ну что ж, приступим. Сивый подвел меня к чаше, после чего попросил дать ему кинжал, который я благополучно оставил в спальне. В итоге один из бед Сивого подал вожаку изогнутый ритуальный нож. Фенрир занес руку над чашей. «Прими, чаша, кровь человека», — сказал он, полоснув ножом по ладони. Фенрир перехватил орудие ритуала в другую руку и провел частичный оборот, превращая вторую конечность в когтистую лапу. «Смешай, чаша, кровь человека и кровь зверя, соединив их воедино и усиль крепкими узами, чтобы не было человека равного этой крови, ни зверя сильнее. Дай связь с луной, чтобы не было существа чище и прекраснее, и влей эту кровь в жилы моего наследника, сделав его равным мне. Пусть ярость его будет неостановима, ноги быстры, а клыки остры. Принимаешь ли ты эту огромную силу и не менее огромную ответственность вместе с моей кровью? Принимаю. Так выпей же эту чашу до дна и стань со мной единым. Я беру чашу и принимаю к ней ртом. Боль, ужаснейшая боль, которая заставляет скручиваться в судорогах мышцы. Я падаю на траву и пытаюсь кричать, но из моего рта слышится только рев и скулеж. Челюсти болезненно вытягиваются, все кости деформируются, вытягиваются, ломаются и снова срастаются. Шерсть начинает покрывать все тело. Кажется, что позвоночник сейчас просто лопнет от нагрузки. Каждая клеточка тела горит огнем. Еще минута и боль, как рукой сняло. В этот момент я немного офигел от обилия информации. Я могу чувствовать запахи на несколько километров от себя, могу разглядеть во мраке самую тонкую веточку. Стоп, почему я белый? А точнее, почему мне опять свезло и я оказался альбиносом? О, остальные тоже превратились. Видимо, пока я тут валялся, луна уже взошла. Пытаюсь что-то сказать, но получается лишь рык. С новосельем, рычит чуть сидеющий оборотень. Это ты, Сивый? Странно, но видимо мы друг друга понимаем, общаясь при помощи рычания. Да, это я. Ну как тебе в новой шкуре? Непривычно. Да и ты забыл меня предупредить, что это адски больно и долго. Все бывает в первый раз, зато теперь ты будешь обращаться со скоростью анимага. Это радует. Ты не видел моих парней? Они сейчас вместе с Туром. Он им рассказывает о том, что должны делать беты в крупных стаях, вроде моей. Твоим ребятам полезно будет узнать о том, как себя вести с толпой проклятых. Как мне принять их в стаю? Все легко и просто. Покажи, что ты сильнее, а они склонятся. Я направился в сторону оживленно рычащих оборотней. Среди них я и нашел Влада с Дмитрием. Все прошло, как и говорил Сивый. Я решил рыкнуть на них и вышло даже громче, чем я ожидал. Оба тут же согнулись в поклонах и я ощутил что-то вроде нити, соединяющей меня с этими братьями-акробатами. Интересное ощущение. Чуть позже Сивый предложил мне поучаствовать в первой охоте, в которой я займу место вожака. Грех отказаться от такого опыта. Спустя 5 минут я учуял запах оленя и направил стаю по следу. Нам повезло и оленей оказалось несколько. Я на рефлексах побежал на необычайной скорости, оставляя стаю далеко позади. Прыжок и вот я уже вцепился клыками в горло молодого оленя, попутно сломав ему ударом лапы хребет. Через 10 секунд ко мне присоединилась вся стая и мы побежали за остальным стадом, которое вел за собой старый самец с огромными рогами. Когда мы приближались, другие самцы помоложе пытались ударять на копытами, но эффекта не было, все-таки рефлексы у нас работают на полную катушку. Я решился на отчаянный шаг и побежал дальше, с целью свалить старого оленя, который ничем не уступал его молодым собратьям. Мне удалось достичь нужной дистанции для прыжка. В этот момент вожак резко развернулся и побежал на меня, стараясь наколоть меня на свои рога. Пришлось немного отступить, чтобы обойти сбоку и снова прыгнуть. Мои когти царапнули бок оленя, но он все-таки смог ударить меня копытом. На удивление, ничего кроме слабого тычка я не почувствовал. Зато я учуял запах свежей крови и тогда началось безумие. Я отчаянно старался прокусить горло противника, он напротив устроил родео, в котором пытался сбросить меня и заколоть. Стая осталась в стороне, их сдерживали Бета и Сивый. Бой бы затянулся еще надолго, если бы я не вспомнил о том, что у меня есть лапы с бритвенно-острыми когтями, да и то, что силы мне хватит с лихвой, чтобы свернуть шею горному троллю. В итоге я просто сдавил шею оленя и, услышав громкий треск, отпустил его. Осталось только добить. Клыки вошли в плоть, как нож в масло. Горячая кровь стекает по моей морде, щекоча своим запахом нос и возбуждая дикий аппетит. Я еле открываю себя от этого прекрасного обеда, чтобы завыть, отдавая приказ к началу трапезы. Стая вторила мне множеством голосов, после чего начался пир. Никогда бы не подумал, что мне может понравиться вкус сырого мяса с кровью, но оно оказалось именно так. Спустя пару минут, мне в бок что-то уткнулось. Я обернулся и собирался рявкнуть на наглеца, но что-то меня остановило и сознание прояснилось. Небольшие красные отметины на угольно-черной шерсти совсем молодой волчицы. Эмили, да, это она. Уж не знаю, что на меня нашло, но я уже совершенно спокойно оторвался от туши оленя и обратил на нее свое внимание. Кажется, она хочет присоединиться. Я отрываю кусок посочнее и поворачиваюсь в ее сторону. Глаза хитро блестят, как у лисицы, хвост влияет. Она принимает мясо и начинает осторожно есть, а я любуюсь. Идиллию прервал тоненький скулеж, а точнее писк. Апа, мелкий щенок или правильнее волчонок, как вообще назвать детеныша оборотня? Не суть, видимо, он тоже есть хочет. Ну, видимо, я сегодня еще и мясником работаю. Мелкому достался небольшой, но довольно мягкий кусок шеи. Эх, спать охота. Наверное, пора бы мне вернуться к месту превращения, чтобы сразу переодеться, когда настанет утро. Этим я и займусь. Легким бегом я добираюсь до нужного места за 2 минуты. Так вот оно как, иметь нечеловеческую скорость и выносливость. Только приблизившись к поляне, я понимаю, что чую кого-то еще, видимо, за мной хвост. Ну и кто такой гиперзаботливый? Эмили, как я мог не догадаться? Ну что ж, попробую немного поразвлечься. А развлечением стали салки. Я постоянно выигрывал за счет того, что как-то слишком легко догонял ими. Может, поддается, или дело во мне. Ладно, об этом потом. Я слишком устал сегодня, пора спать. А во, а клубам и правда очень удобно. Стоп, а это что? Хвост. Но мой же у меня под лапами. Эми. Волчица легла рядом со мной и уткнулась мне в шерсть на боку. Ладно, пусть спит, мне то что. А утром меня ждал сюрприз в виде рекордно красной Эмили, которая проснулась рядом со мной понятно в каком виде и в виде лыбящегося сивого со словами «Эх, молодость, молодость». Найдя свои вещи, я отправился на завтрак в поместье вместе с Эми и Фенриром. «Слушай, Фенрир, можно задать один вопрос? Это нормально, что я так бежал? Для первого раза неплохо, но я бы чуть-чуть доработал повороты. Ну и грации немного не хватает, но мех у тебя однако отменный. Ладно, шучу. Видимо, тут ты снова всех объегорил. Я не знаю ни одного оборотня, кроме нашего общеизвестного маньяка, который бы бегал с такой скоростью. Да и с силой ты меня удивил, однако, оленю сломать шею, как карандаш пальцами. Я думал, что это нормально. Нет, это выше нормы, причем слишком выше. Хотя, я сейчас держусь в самой середине списка боев альф, а ты не дотягиваешь до меня. Но это скоро пройдет, ты пока что еще подросток. А какой у тебя мех, Гарри? Тут же подскочила с вопросом Эми, которая только недавно пришла в себя. Белый, как мои волосы. Вот бы увидеть тебя, Фенрир, а как оборачиваться без луны? Я не могу это объяснить, это делается на рефлексах, ну как, например, детей учат плавать, кидают в воду и наблюдают. Пробую что сделать, нет, не выходит. А может, нужно представить себя волком? Тоже нет. Стоп, а если я осознаю себя волком, то что произойдет? А произошло превращение, как и обещал Сивый, не больше 3 секунд, да и не больно практически. В итоге я произвел неизгладимое впечатление на девушку, и оставшуюся часть дороги мне пришлось вести ее на своей спине, которая, по ее словам, оказалась мягкой, теплой и удобной. Жаль, что я не учел одного «но». Теперь придется идти за новой рубашкой. Чем я и займусь? Да, меня ожидает насыщенная неделя, надеюсь, что не помру от нагрузок. Да поможет мне госпожа удача. Предательство и новый враг. Примечание к части. Выходит новая глава истории о необычном подростке. Думаю, что вы, мои дорогие читатели, уже заждались. Точнее, я на это надеюсь, в том смысле, что я вам не надоел. На всякий пожарный случай, скрещу пальцы. Буду ждать ваших оценок и отзывов. Пожалуйста, не забывайте о них. Я мечтаю о том, чтобы эту историю слушали еще многие и многие люди. Всем желаю удачи, здоровья и чтобы последний месяц лета подарил вам тонну приятных эмоций, зарядив вас на весь оставшийся год. Автор. С момента ритуала прошло 3 дня. В данный момент я бегу по лесу в своей волчьей ипостаси и выполняю поставленную мне сивым задачу. В частности, я должен поймать 10 кроликов. Впрочем, мне нравится и тренировка, и веселье, и экономия на продуктах питания. К тому же, что может быть лучше рагу из мяса, которое ты добыл полчаса назад, своими силами. Впрочем, мне осталось поймать еще двоих, можно было бы и одного, но мне резко приспичило есть, и один пойманный кролик оказался вне списка. Задача не такая уж и сложная, с учетом, что я могу учуять добычу за 5 километров, да и услышать тоже. Правда, это стало моей проблемой, но Фенрир сказал, что это скоро пройдет, и я смогу сам регулировать свои органы чувств. А пока что, мне приходится довольствоваться пустым мясом без приправ и соли, да водой, другая еда и напитки у меня очень плохо идут, хотя бы потому, что их запах выедает мне ноздри. Вот и кролик, аккуратно крадусь за деревьями, готовлюсь к прыжку, и мне резко приходится отпрыгнуть назад, потому что я учуял запах человека. Что-то странное, пахнет человеком, но и в то же время я не чувствую в нем магии, это чужак, нужно его получше осмотреть. Подкрадываюсь ближе. В 20 метрах от меня стоит высокий человек в длинном, до голени кожаном плаще, в тяжелых сапогах и в широкополой шляпе, лицо загораживает ворот плаща. От него пахнет травами, металлом, порохом и кровью. Даже не пахнет, от него разит кровью. Чувствуется старая и запекшаяся, да и новая тоже. Черт, я чувствую кровь оборотня, да и что-то с магической примесью. Кто же он такой? Черт меня дери, я тебя слышу, наверное, ты в ужасе. Выходи, я все равно тебя найду. Голос хриплый и уставший, но в нем слышится насмешка. Это он мне? Нет, он просто не мог меня заметить. Мы в двух десятках метров друг от друга, да и ветер дует в мою сторону. Следовательно, он не мог меня почуять. Ладно, я сам подойду. Плохой песик. Ухмыляется и засовывает руку под плащ. Почему меня так трясет? Почему так жутко от его вида и голоса? Я же ничего не боялся. Так почему я его боюсь? Моя интуиция просто вопит мне в ухо: беги. Уходи отсюда. Как можно дальше. Незнакомец резко поворачивается в мою сторону, до меня доносится сухой щелчок и оглушительный грохот, и я просто падаю на землю от невероятной, сжигающей меня изнутри боли. Ощущение, будто моя кровь закипела в венах и теперь носится по моему телу на сверхзвуковой скорости. Чтобы хоть как-то притупить эти мучения, я начинаю царапать себя самого, грызть толстые корни дерева, у которого я лежу, а он медленно идет в мою сторону. Больно? Думаю, да. Ты, наверное, сейчас очень страдаешь. Хочешь, я все прекращу? Серебро, святая вода и огромный калибр. Ну как? Вот черт, что мне делать? Что? Я не могу даже встать, не то что трансформироваться обратно и прыгнуть в облике молнии. Может, я не так далеко забежал, может, кто-то придет? Я начинаю выть. Вой альфы должны услышать все на расстоянии 20 километров, а мои парни, в принципе, услышат сигнал по связи стаи. Осталось на это надеяться. Сил мне хватает только на частичное обращение голосовых связок, хотя бы я могу с ним поговорить. Кто ты такой? А, так ты можешь говорить, а я уж подумал, что ты одичалый. Меня зовут Себастьян Карнштайн, и я профессиональный ведьмак. Охочусь на таких, как ты. Спросишь, как я тебя выследил? Все просто, я услышал от местного егеря, что в лесу развелось уж больно много волков, да чудных каких-то, мол, вроде следы волчьи, но раза в два больше, да и то на двух, то на четырех лапах бегают. Для старика просто небылица и чьи-то шутки, а для меня зацепка. И за что ты на меня напал? Это моя работа, чем больше трофеев, тем больше жалования в гильдии. Мерзавец, убийца, трус. Знаю, самому противно, но разве ты не можешь назвать себя теми же словами? А, например, убийца, очень подходит. Я убиваю только когда хотят убить меня. Самозащита и защита близких. Не смей сравнивать меня с собой. Ладно, я проявлю немного такта в твоем случае. И даже подарю тебе одну уникальную возможность. Выбирай, что мне тебе отрезать в качестве трофея. Лапу, ухо, может быть, хвост или даже голову. Какого? В этот момент Себастьян был придавлен к земле огромным черным, частично седым оборотнем. Сивый. Он пришел, чтобы помочь мне. Чертово животное. Слезь с меня. Послышался звон разбитого стекла, и Фенрир загорелся. Видимо, у ведьмака был какой-то флакон с напалмом или бензином. «Встань и помоги мне, быстро!» — рычит Сивый. Я с усилием поднимаюсь и прыгаю в сторону ведьмака, стараясь достать его когтями. Не выходит, он уклонился и сейчас пытается достать пистолет. Нельзя ему этого позволить. «Фенрир, не дай ему выстрелить. У него пули из серебра, и еще они промочены в святой воде!» — рычу в ответ я, резко разворачиваясь. Сивый сделал прыжок в сторону и зигзагами побежал на Себастьяна. Я же решил урвать свой шанс на атаку и забежал при помощи когтей на ближайшее дерево. Ведьмак выстрелил в Фенрира, Пуля лишь царапнула спину. Я же прыгнул на Себастьяна, вгрызаясь в ключицу охотника на чудовищ. Ебучая тварь, как ты посмел, грязное животное. А это больно. Это моя кровь, какая красная. Резкая боль пронзила тело, и мои челюсти непроизвольно разжались. Бок ужасно болит. Те же волны, сжигающие все на своем пути, боли. Во рту чувствуется вкус крови, моей крови. Я смотрю на себя и вижу длинный змеевидный кинжал, торчащий из моего бока. Видимо, пробил легкое. Черт, как же больно. Ведьмак уклонился от прыжка Сивова, крутанувшись вокруг своей оси. Весело поиграли, собачки. Но, делу время, потехе час. С вашего позволения, я отчаливаю. Издевательски склонился, гнида. Гребаный псих. Ведьмак чуть наклонил полу шляпы и бросил что-то на землю. Поляну, на которой происходило сражение, окутал плотный туман. Ничего не видно, запах дыма не позволяет узнать, где оппонент. Черт. Спустя пару минут туман рассеялся, ведьмак скрылся. Не учуять, все еще пахнет дымом, да и он, видимо, носит какие-то травы под плащом, иначе я бы учуял его гораздо раньше, и этой встречи можно было бы избежать. Подготовленная гнида. Но вот что странно, он магл, точно не маг и не сквип. Тогда откуда он знает про оборотни? Его подготовка, святая вода, серебряные пули, да и двигался он слишком быстро для человека. Ведьмак, видимо, я опять нашел проблемное место, которое в моем случае находится чуть ниже хвоста. А вот и парни, я учуял их запах. Почему так долго? А, точно, я совсем забыл, что они зависят от луны. Думаю, что минут через 10 они добегут до нас. Все-таки вервольфы гораздо быстрее людей, даже в человеческой ипостаси. Что случилось, вожак? Мы бежали, как могли. Что тут произошло? Вы ранены. На вас напали. Начал тараторить на бегу Дмитрий. Влад же без всяких слов подхватил меня, словно пушинку, хоть я и не сменил еще форму из-за клинка, который до сих пор находился в моем теле. Наверное, это очень интересно смотрится со стороны. Невысокий молодой парень держит на руках огромного оборотня, который почти в два раза больше, чем вышеупомянутый Влад. Сивый метнулся в сторону и через пару минут вернулся уже в человеческой форме, частично одетый, в частности в брюках и своей кожанке на голое тело, видимо, прихватил с собой, пока бежал ко мне. Доставлять меня в поместье пришлось вручную, из-за того, что я банально не мог пошевелиться и, следовательно, создать порт-ключ или трансгрессировать. Я, конечно, мог бы прыгнуть в облике молнии, но опять же есть вероятность приземлиться не туда, куда мне нужно. В общем, через минут 20 мы были на месте. Меня практически буквально сдали с рук на руки Луизе, которая достаточно быстро меня подлатала. Благо в моем случае активировалась регенерация альфы, а я только сейчас понял, какая же я беспринципная скотина. Так издевался над Пайром, размахивая серебряным кинжалом, надо бы извиниться как-нибудь. Вот недавно порезался случайно, так восстановил порез за 3 минуты, а раны от серебра заживали с зельями и бинтами аж 3 часа, а сейчас до сих пор ссаднет. Элиза говорит, что возможно останутся рубцы. Впрочем, оно и ясно, раны от серебра сильнее кровоточат и, следовательно, хуже заживают и у обычных людей. Вампир ненавидит серебряное оружие, потому что у них нет иммунитета к нему, как к стали, а вот в случае с вервольфами, все усложняется общей уязвимостью к данному металлу. Наши организмы не переносят его наличие и отторгают кровь с наличием частичек серебра. В итоге получается что-то вроде непереносимости лактозы, только в данном случае непереносимость металла. Рана не заживет, пока не вытечет вся кровь, содержащая частичку вредоносного металла. Хорошо еще, что меня не видели и мисс Дафны, иначе они бы не дали мне покоя своими причитаниями. Но все-таки странно, что делал охотник на чудовищ в лесах, так близко к поместью Алана. Меня очень напрягает такое соседство, как-никак, рядом стая, а там волчата. Вдруг Себастьяну придет в голову идея легкой наживе. Мы ведь никому не навредили, а он напал на нас, просто ради денег, чертов мясник, как же он меня взбесил. Он с легкостью мог расправиться со мной, что он и собирался сделать. Хорошо, что Фенрир меня услышал. Да, моя гордость сегодня получила смачный плевок в лицо. Меня чуть не убил человек, да, специально подготовленный, но все-таки человек. Я думал, что смогу теперь победить любого врага голыми руками, а точнее лапами, но тут вышла подстава. Что мы в итоге имеем? Не слишком дружелюбного соседа, который хочет и к тому же вполне способен спустить с каждого из нас шкуру, а бонусом становится то, что у него таких друзей, целая гильдия. Все очень и очень печально. В следующий раз попробую напасть первым, при помощи магии, огнестрела и главное, жнеца. Я наконец-то открыл первую способность своего клинка. В моих руках он превращается в магический резонатор. Проще говоря, если с палочкой точнее, без палочки быстрее, а с жнецом сильнее. Решил попрактиковаться и узнать степень усиления. В итоге, костоломка просто перемолола столетнюю сосну, хлыст тьмы начал выбивать кирпичи из стенда, а вот с огнем чистилища все вышло интересно. Я сжег все деревья в радиусе 30 метров от себя, не оставив пепла, но когда заклятие сорвалось с клинка, одежда на мне просто вспыхнула, как спичка. Мне срочно нужно восстановить силы. На сегодня я запланировал очередной выход в свет, а если быть точным, то я обещал им и дав сходить по магазинам и поесть в ресторане, куда я ходил в день становления лордом Певерелу. Ну, а если углубляться в детали, то я дважды проспорил, в частности я поставил на кон данный распорядок дня, чтобы немного повысить КПД девушек в учебе, проще говоря поставил условие, что если Дафна продержится 3 минуты на дуэли против Ликса, работающего в треть силы, Айми сможет за неделю придумать новое заклинание для своего субкласса. Проспорил я капитально, нужно было лучше учитывать детали. Даф подговорила Ликса на отсутствие каких-либо правил и просто пряталась от него, используя дымовые шашки, которые находились в наших оружейных складах в изобилии. Айми же оказалась еще хитрее и вместо боевой стихийной магии решила отталкиваться от азов и создала заклинание, которое работало по принципу опрыскивателя, а точнее оно распыляло воду, позволяя ухаживать за растениями. Да, наверное, я самый недалекий темный лорд в истории. Впрочем, я еще могу получить вполне толковый результат от еще двух пари. Саманта возжелала доказать мне, что школа Авроров является самым лучшим учебным заведением для подготовки боевых магов. Все просто, она должна простоять против меня 5 минут на условиях отсутствия темной и высшей стихийной магии, причем под темными имелись в виду заклинания, которые были под запретом министерства. Я поставил на кон новую боевую форму для вылазок по личному заказу, с Саманты в случае моей победы причитался поцелуй, и я опять не учел формулировок, проще говоря, с нее я потребовал обет эмоциями. А вот мой юный некромант гордо сообщил мне, что он скоро станет мастером и переплюнет меня с Маркусом. Я же рассмеялся ему в лицо, нет, даже не рассмеялся, а скорее заржал, что стало для меня очередной неожиданностью. Впрочем, не думаю, что он так быстро покажет достойный уровень, все-таки он среднестатистический некромант-недоучка, который только недавно узнал о своем даре. А между тем дел у меня накопилось изрядно. Нужно еще раз сгонять к барыге и закупить акромантулов, иначе я так прогорю со своей фермой без дохода, одни расходы на содержание. Да и рабочей силы мне не хватает, все-таки Сивой не может сейчас мне выделять людей, хотя бы потому, что они проходят подготовку к войне. И где мне искать народ? До других стай мне сейчас не добраться, вампиры не будут работать на ферме, максимум выделит некоторое количество прислуги из низших. Может мне начать покупать рабов, либо сгонять в Магловский детдом? Стоп, точно, я идиотина с полным рассинхроном памяти. Кастет и остальные, я ведь теперь могу нанять их. Ну, а что, всяко лучше, чем на улице. Этим прямо сейчас и займусь. Интересно, они до сих пор живут в том старом здании завода? Аппарация проходит успешно и я уже стою посреди жилой комнаты, где и обитали мои магловские товарищи. Какого хера происходит? Кто-то орет со спины. Я собираюсь развернуться, но в этот же момент я падаю на пол от сильнейшего удара по голове чем-то тяжелым. Интересно, кто мне так удружил? Стэнли, это ты? Черт возьми, не одно так другое. Если бы регенерация имела свою личность, то она бы точно сейчас послала меня на все четыре стороны, показав средний палец. Кто ты такой и что тебе от меня нужно? Точно Кастет, этот голос я узнаю из тысячи. Стэн, это я, Гарри. Сначала думай, а уже потом бей. Гарри, нет, этого не может быть. Гарри умер полгода назад. Это точно ты. Во-первых, я живее всех живых. Во-вторых, а вы откуда узнали? Об этом говорил твой чертов братец. Этот ублюдок ржал и улыбался. Крюк чуть в петлю не полез. Когда узнал, мы его тогда еле успели спустить. А до для этого, избили до полусмерти, пришлось потом долго скрываться. На нас пошли облавы от полисменов. Глупо, но спасибо. Надеюсь, что вы сейчас все в сборе, как вы. Плохо, Гарри. После всех этих бед, что на нас свалились, дела не шли, несколько раз нас ловили, А сейчас так вообще мы не знаем, что делать. Око заболел, пневмония, без документов и денег его бы ни в какую больницу не приняли. Все накопления уходят на антибиотики. Я не ел уже 3 дня, чтобы не тратить и так скудные остатки, остальные держатся. Только сейчас я заметил, что Стэн сильно похудел, мешки под глазами, голос слабый и хрипит. Я могу вам помочь, но не бесплатно. Мне очень нужны люди. Я обещаю, что вы получите дом, еду, лекарства, деньги. Я покажу вам мир магии. Мы согласны, да и выбора у нас нет. Мы будем рады помогать тебе, но только можешь мне кое-что объяснить. Где ты был все это время? Почему все говорили, что ты мертв, и все, что я сейчас увидел, это не глюк? Это очень долгая история. Начну с того, что я поступил в ту самую школу, получил некоторое влияние, деньги, нормальную семью. Потом на меня напали и, можно сказать, убили. Я пролежал в чем-то вроде комы полгода и относительно недавно пробудился. А по поводу магии, да, это правда, если хочешь, могу кое-что показать. Например, Эваниска. Жестом указываю на пустую банку из-под супа, и она исчезает. Охренеть. Значит, ты действительно волшебник. Я то думал, что ты просто особенный, ну вроде тех людей, которые сами загораются. А я так смогу? Удивление пополам с восхищением и надеждой. Прости, но нет. Дело в генетике. Кто-то обладает особым геномом, кто-то нет. Слушай, а в вашем мире есть какие-нибудь животные? Да, а с какой целью интересуешься? Я животных люблю, очень. У меня даже щенок есть. Правда, о нем никто не знает из-за еды. Я отдаю свою порцию парням, ну и Паку, собственно так его и зовут. Могу тебя обрадовать. Мне нужна помощь на ферме, там ты сможешь ухаживать за самыми интересными животными. Правда, у меня на ней пока что только 3 дракона и 1 паук-переросток. Драконы. Наконец-то я смогу увидеть что-то настолько чудесное. А мы будем одни работать, точно справимся? Нет, вам помогут 2 моих подчиненных, в частности Влад и Дима. Они братья, работают на меня, потому что я их выкупил у одного работорговца. И нет, сразу скажу, что не держу их в рабских условиях, у них свои дома, одежда, зарплата. Плюсом добавлю, что они оборотни. Оборотни, как в фильмах. Почти, сразу скажу, что они не опасны, потому как могут сохранять человеческое сознание во время превращения. Да даже если бы они были проклятыми, то я бы им не позволил ни на кого напасть. Все-таки я вожак. Вожак, то есть ты тоже, ну, это оборотень. Да, я альфа. Проще говоря, я сохраняю сознание и не завишу от лунного цикла, ну кроме, конечно, полнолуния. Тогда я не могу сдерживать превращение. А можешь превратиться? Я молча стягиваю с себя одежду и начинаю трансформацию, несколько секунд адской боли, которая тут же отступает. Вот я уже в волчьей форме. Остается для эффекта повилять хвостом. Стэнли мгновенно растаял и даже стал выглядеть менее уставшим. Видимо, ему действительно очень нравится различная живность. Ты такой красивый. Ты ведь меня понимаешь? Даже хрипота прошла. Я молча киваю. Ну, а что я могу ответить со своей физиологией? Пора бы превращаться обратно, будет плохо, если остальные вернутся и увидят меня в этой ипостаси. Ну как, интересно, ему действительно понравилось существо, которое в магическом мире оценивают как комок грязи. Круто. А как ты это делаешь? Не знаю, само выходит, объяснить очень сложно. А можно как-нибудь стать таким? Да, если хочешь, я могу укусить тебя, правда хочу тебя предупредить. Я являюсь альфой, и мое превращение занимает от силы 3 секунды. Ты же можешь стать либо проклятым, проще говоря, омегой, либо, если очень сильно повезет, бетой. Превращение будет осуществляться только в полнолуние и будет длиться примерно минут 5, а это очень, даже не так, очень больно. Кости ломаются и снова восстанавливаются, связки растягиваются, в общем, крайне неприятные ощущения. Я подумаю об этом. А много вас в моей личной стае? 2, я уже упоминал Виктора и Дмитрия, но под моим началом находится очень даже большая стая, во главе с Фенриром Сивым, он тоже альфа. Предупреждаю твой вопрос, нет, я не побеждал Фенрира, просто он мой союзник и, можно сказать, очень близкий друг, хоть и намекает на то, что хочет стать тестем. Неплохо ты устроился. О, вот и парни вернулись. Ребята, вы мне не поверите, угадайте, кто вернулся. Заяц. Крюк, Око, Щипач. Наконец-то я вас вижу, парни. Сколько лет, сколько зим. Я медленно разворачиваюсь к ним лицом, жаль, улыбнуться не могу. Гарри, это ты. Заяц кажется в шоке. Это точно он. Это его волосы. Да и лицо. Око, как обычно, анализирует. Это то, что к нам приходил. А вот малыш Щипач меня так и не запомнил. Ты где, мать твою, за ногу был? Удара в скулу от крюка я не ожидал. Еле увернулся, мог бы поймать руку, но с телом есть еще некоторые проблемы, в частности с контролем силы. Все стоят и не знают, что делать, обнимать меня или аккуратно оглушить и навалять за уровень стресса, который в момент моей кончины поднялся здесь до предела. Стэнли начал было все им объяснять, но его просто заткнули и с видом «где ты был, козлина?» уставились на меня. Я все объясню, но максимально кратко, сейчас времени у меня не особо много. Я уехал в школу, встрял в разборки очень и очень серьезных людей, после чего меня практически убили, я впал в кому и провалялся полгода без сознания. На этом все. Стэн, пожалуйста, обговори с парнями мое предложение. Пацаны, в общем, тут такая тема. Давай ближе к телу, Стэн. Поторопил его Око. Прости, так о чем я, а, все, вспомнил. Гарри предложил нам работу. В частности, мы будем работать в его бизнесе. Помните те молнии, что он выбрасывал? Он маг, реально, без всяких обманов и уловок, настоящий волшебник. Если мы будем работать на него, то мы сможем нормально зажить, с едой, домом и его защитой, даже деньги личные будем иметь. И самое главное, мы сможем увидеть мир магии. Прикиньте, с волшебными палочками, они же у вас есть? Да, есть, но я ей не пользуюсь в силу своего таланта, хотя у меня есть посох некроманта, но я его достаю, только в крайнем случае, когда нужно провести очень сложный ритуал. Некромантия, это типа трупаков оживлять, а ты сможешь воскресить Арлекина? В глазах у Стэна загорелся огонь. Если бы мог, сразу бы это сделал. Точнее, я могу, но не буду этого делать. Сейчас из него выйдет максимум оживший 11 уровня, проще говоря, бездушный зомби повышенной силы и прочности. Пусть спит спокойно, надеюсь, госпожа за ним присмотрит. Госпожа, смерть что ли? Да, я служу бледной госпоже, снежной королеве, Маре, Хель, смерти, Аиду, можете называть как угодно, суть одна. С ее благословением я отправляю души к ней, а могу и возвращать их обратно. Собственно, это и есть суть некромантии. У нас есть свой орден, и я сейчас пытаюсь открыть собственное отделение в Британии, проще говоря, гильдию. Ты темный маг, Око, как всегда, любопытен. Некромант не является темным магом, хотя да, ты прав, я в то же время являюсь очень сильным темным магом, хоть и не особо опытным. Впрочем, у меня еще очень много времени, чтобы стать таковым. А разве это неплохо? Ну, жертвоприношение, убийство и прочее. Это стереотип. Темный не значит злой. Жестокий, да, безусловно. Но таким делает мага не столько его магия, сколько жизнь. Лично я перестал верить в добро и зло. Я где-то между, я способен любить и не хочу смерти и бед для всего человечества, но и добрым милым Гарри меня уже не назвать, на моих руках уже достаточно крови. Кстати, об этом, боюсь развеять ваши представления о таком добром и волшебном мире магии, но придется сказать правду. Мир волшебников ничуть не лучше, чем этот, я бы даже сказал, что он в некоторых аспектах грязнее, и скоро начнется война, которая скорее всего затронет и обычных людей. Поэтому спрашиваю еще раз, вы готовы пойти со мной? Да, я готов, почти крикнул Крюк. Жалко будет упустить такую возможность, прищурился Стэн. Безусловно, это принесет выгоду обоим сторонам, высказался Око, скручиваясь от очередного приступа кашля. Я немного не понял, но думаю, что я согласен. Щипач, я тут один не останусь, лучше бегать с вами, подмигнул Заяц. Я вас предупредил, вы вынесли решение. Предупреждаю, сейчас будет немного магии и сильный дискомфорт, я буду нас перемещать, возьмите меня за руки, Портус. Портал в виде монеты активировался, и вот мы уже стоим у имения Гринграсс. Алан, скорее всего, уже получил сообщение о нашем визите, впрочем, так даже проще, успеем решить вопрос с заселением моих новых подопечных. А вот и он, уже спешит к нам с небольшим отрядом оборотней, да и Вик с Димой бегут за ними. Гарри, во-первых, кто это? А во-вторых, где ты был? Странно, Алан обычно спокоен, а тут так взвинчен. Это мои друзья из маглов, я решил дать им работу на своей ферме, у них сейчас есть финансовые проблемы. Ну, а я собственно занимался их перемещением. А что случилось то? Что случилось? Что случилось? Одного из ребят Фенрира убили 15 минут назад. Вот что случилось. Перешел на крик лорд Гринграсс. Че, что? Я не ослышался. Кто это сделал? Опять рефлексы, мне почему-то невыносимо хочется перегрызть кому-то горло. Хозяин, мы не знаем, кто это был, но он оставил послание. Вот оно, Виктор как обычно самый расторопный. Я принял письмо из рук оборотня и вчитался в заляпанные кровью строчки. «Привет, Снежок, кажется, я встретил твоего друга, впрочем, я очень вежливо с ним обошелся, жаль, что он не выжил. Он все звал на помощь, кричал, когда я чесал его печень кинжалом. В качестве платы за такую массажную услугу я взял его ухо. Кстати, ты не против как-нибудь встретиться? На вечеринку придут мои друзья, заодно и своих позови, будет весело до смерти. Ну ладно, пора бы мне уже закругляться, а то я уже слышу, как еще трое собачек бежит ко мне поиграть. Чао, Снежок. Искренне твой, Себастьян Карнштайн. П.С. Подстриги коготочки. Мальчикам это не идет. Записка выпала из моих рук и от моей новой мантии не осталось и лоскутка. А все по одной простой причине. Я впал в ярость и интуитивно начал превращаться. В глазах кровавая пелена гнева. Хочется разорвать первого, кто-то подойдет ко мне хоть на шаг или просто шевельнется. И я совершил единственное мудрое, как мне казалось, решение. Побежал в лес на поиски проклятого ведьмака и просто мерзкой гниды, Себастьяна. Бежал я, наверное, уже 5 минут. Правда, из-за пелены, которая так и не хотела сходить, я начал делать круги. В какой-то момент я просто завыл от злости и одним ударом лапы свалил небольшую сосну. В этот то момент я был сшиблен с ног, а точнее лапы плотно прижать к земле чем-то, а точнее кем-то тяжелым. Идиот, маленький, тупоголовый, бестолковый мальчишка. Жить надоело. Думаешь, что стал альфа и теперь тебя ничем не понять? Так вот, это не так. Таких, как он, специально готовили для убийства подобных нам. А ты еще даже не привык к новому телу. Больно знакомое рычание, это Сивый. Он убил одного из нас. Я этого так не оставлю. А ты думаешь, что я с этим смирюсь и забуду? Если мне память не изменяет, это был волк из моей стаи, и это целиком и полностью моя проблема. Не вылезай в чужие разборки, нам лучше сейчас готовиться. Я не знаю, когда прибудут остальные ведьмаки, но чувствую, что скоро. В воздухе витает запах битвы и крови. Думаю, что у нас есть 2 дня. Если повезет, то 3, но я же могу найти его сейчас и не дать добраться до гильдии. Ты его не найдешь, если ты забыл, от него так пасет эликсирами и травами, что на фоне леса его запах не читается, даже зимой. Пришлось возвращаться ни с чем. Алан уже отправил парней от греха подальше, кроме Ока, которого сдали с рук на руки Луизе на лечение. В деревне сейчас было напряженно, оборотни были подавлены из-за смерти товарища, кто-то напуган, чувствуя близкий бой. Прошу внимания, жду, пока все соберутся вокруг меня. Все вы уже знаете о нападении. Скоро будет еще одно, и в этот раз убийца будет не один. Поэтому я принял одно очень важное решение. Все женщины, дети и старики отправятся при помощи порталов в безопасное место. Остаются только мужчины. На всякий случай я отправлю с нашими гражданскими Генри. Из этого идут 2 варианта. Либо вы будете некоторое время жить на моей ферме, что не особо удобно, либо в моем замке, если его успели построить. Теперь обращаюсь к вам, волки стаи Фенрир, подготовьтесь к битве, заставлю Ликса лично проверить обмундирование каждого. На этом все, да помогут нам боги, сказал я свою речь, усилив голос магией. Оборотни воздели руки к небу и яростно завыли, видимо, поднимали боевой дух стаи. Если бы не судьба, то ты бы мог стать неплохим политиком или даже военачальником, шепнул мне Лекс, который уже прибыл к нам. Возможно, подготовь их. Кстати, об этом, бронежилеты уже доставили, возьми выходной, ты же сам их принимал на прошлой неделе. В остальном у нас все есть. Кстати, использовать зачарованные патроны, в крайнем случае, лучше поберечь. Гранаты есть? Да, дым, вспышки и осколочные. Как распределим бойцов? 4 снайпера засядут на деревьях по периметру поместья. Остальных разделим на ударные группы по 5 человек. Каждый отряд будет сопровождать кто-то из нас. Сам я пойду в пару к Фенриру, мы будем устранять ведьмаков поодиночке. У нас есть что-нибудь с глушителями, неплохо придумал, мне нравится. Да, есть ВСС, несколько АУК, можно что-нибудь подмутить с твоим пистолетом. Прекрасно. Сивый умеет стрелять? Да, причем неплохо. Он с Браунинга сбил банку в 100 метров от него, видимо, волчья кровь помогает. Ушел я от Ликса по-английски, не прощаясь. Мне еще нужно кое-что узнать у гоблинов. Собственно, я просто аппарировал к замку Певерелу. Встретил меня все тот же гоблин, что и в прошлые разы. Здравствуйте, лорд Певерелу. Чем обязан? сколько еще будут вестись работы. Мы заканчиваем оставлять ваши покои, в остальном все готово, думаю, через 3 часа закончим. Прекрасно, надеюсь, что доп. Расходов нет, все в полном порядке, юный лорд. Вы уже оплатили все, что требовалось. Хотите, я проведу экскурсию по вашему замку, как раз успеем закончить. Простите, но у меня нет времени, я буду крайне признателен, если вы оставите мне планировку. Все, что только пожелаете, юный лорд. С вами приятно работать, надеюсь, что это не последний ваш заказ у нашего банка. Я также, не прощаясь, отпарировал обратно в поместье. Интересно, а как вообще этот ублюдок Себастьян нашел нас? Вроде он что-то говорил о каком-то фермере или егере. Но, в последнее время снег падает, будь здоров, не мог он наши следы найти. Да и откуда он знает, что следы волчьи? В Британии их нет, истребили несколько столетий назад, кажется. Значит, одно из двух. Или у нас появилась крыса, или так оно и есть. Но кто? И главное, зачем? Если найду, убью на месте. Нет, устрою что-то похуже. Сейвый, бегом сюда. Ору на пределе голосовых связок, дополнительно усиливая голос магией. Фенрир примчался ко мне через минуту. Что случилось? Чего кричишь на всю округу? А то, что у нас не волки, а крысы, вот чего ору. А точнее, одна. Кто-то нас сдал. Ну не мог он просто так тут появиться. Поверь моей интуиции. Еще никого на ферму не отправили?